Инструментальный падеж в марийском языке. Клим Ворошилов, Клим Самгин, Иван Клима, Климак, что я должна знать, Кейли. Максимальная нагрузка в бетонностроении, расчеты таблицы на правах диссертации. Чехов, Чапханов, Чехохбили, Покарский, Чух-Чух самым маленьким, Анасис Нин, Ниносадур, Ниневия, археологический сборник, Ниндзя в кровавом плаще, Папанин, делать жизнь с кого, Евгения Гранда, Евгений Онегин, Евгений Примаков, Евгений Гуцело, Евгеника, орудие расистов, Гамлет, принц датский, Ташкент, город хлебный, хлеб имя существительное, Уренгой, земля юности, Козадой, птица вешняя, Уругвай, древняя страна, Кустанай, край степной, Чесотка, болезнь грязных рук. Гигиена ног в походе, Нагин, пламенные революционеры, Ноготки, новые сорта, Куталиноварение, подрастай, дружок, что надо знать юноше о полюциях, Руку, товарищ, пошив брюк, Старина, четвероног, шире шаг, Как сороконожка кашку варила, Квашение овощей в домашних условиях, Фолкнен, Федорина, горе, Фиджи, классовая борьба, Шах на мэ, Шекспир, Шукшин. Му-му, на-на, шу-шу, рассказали мне Гагарин, мы помним Юру, татарский женский костюм, бабулина, народная героиня Греции.